Глава 3. Репутация благородного графа. С главой обозников, пожилым мужчиной по имени Том Конкор, Лилиан познакомилась на следующий же день. Встала почти на рассвете, понаблюдала за разминкой супруга, вздохнула и положила себе решить вопрос со своими тренировками. Или счесть за них верховую езду? Кстати, полезно для мышц ног и спины. Но ведь и руки прорабатывать надо. Благородные господа еще спали. Джесс огляделся и кого-то заметил. Кивнул своим мыслям. «Лили, иди сюда». «Да, дорогой супруг». Недолго думая, Джеррисон взял жену за руку, кликнул Тома и предъявил их друг другу. «Том, это моя жена. У нее есть какие-то предложения по кухне. Будь любезен выслушать и выполнить». И таким тоном, что предложение подразумевалось. «А если откажешься, я тебя, каналья!» И ушел. Лилиан осталась один на один с Томом и решила для начала попробовать договориться. Потом уже, если тебя не будут слушать, можно надавить авторитетом, а пока давайте миром решим дело. «Господин Конкор!» «Просто Том, ваше сиятельство!» Лилиан покачала головой. «Томас подойдет?» Мужчина огладил бороду. Был он невысок, седоволос, лет 50 на вид, и больше всего напоминал гриб-боровик. А Лили еще и завскладом Сидоренко, который был до невероятности запаслив. Но вытащить что-то из хитрого хомяка не представлялось возможности. На каждое требование у него находилось 16 отговорок до реальной необходимости. И достать он мог все. От сгущенки до лекарств и сапог. От сапог до гранатомета. Отец шутил, что Сидоренко и ядерную боеголовку достал бы. Да вот беда, хранить неудобно. «Слушаю, ваше сиятельство». «Я в вашу работу мешаться не буду. Просто по вечерам чего-то вкусного хочется». «Так сладкое ж подаем, ваше сиятельство». Лилиан грустно покачала головой, намекая, что сладкое – это не такое уж и вкусное. Томас развел руками с видом. «Чего ж тебе надо, зараза?» «Томас, скажите, а до идеи шашлыка у вас додумались?» «Чего, ваше сиятельство?» «Это блюдо из ханганата», – не моргнув глазом, соврала Лиля. «У них там жарко, мясо портится быстро». Это Томас понимал и... «Так ведь сложно что-то изысканное приготовить, ваш сиясь!» «Госпожа Лилиан, или просто госпожа!» В ответ сократила Лиля. Мужчина понял, что сильных проблем не предвидится. Графиня вполне адекватна и чуть расслабился. А Лиля грохнула тяжелой артиллерией. «Рассказываю рецепт. Скажите, найти вино или уксус? Немного перца и много лука. Можно?» «Да, а зачем?» «Маринад сделаем для мяса». «А лично покажу и поделюсь рецептом», махнула рукой Лиля. «Сделаем пробное ведро, а там поглядим, может, и не понравится никому». «Как скажете, госпожа, так и сделаем». «Можно ли где-то по дороге купить мясо?» Томас вздохнул. «Можно-то можно, но есть одно но, и даже не одно. Потому как дорога. Да, люди торгуют, только вот не весь товар качественный. Главное, чтобы свежим было. А если жилы будут, не беда, — махнула рукой Лилиан. — Промаринуется». Томас прикинул. «Ваше сиятельство, тут часа через два езды деревенька будет. Вот, там можно и мясо бы прикупить. Я людей обычно посылаю». Сиятельство кивнуло. «Денег дам. Лучше берите свинину. К обозу надо будет пристать часа через 3-4? «Да, госпожа». «Отлично, так и договоримся». Через 3 часа Лилиан и Миранда сидели на телеге и разбирали окровавленные куски мяса. Свинка явно была старой, достаточно жилистой и, может быть, даже помершей по причине почтенного возраста, но зато она совсем недавно бегала и хрюкала, фактически парное мясо, что и требовалось. Теперь Лиле нужен был острый нож, а лучше помощь в нарезке мяса на правильные куски. Томас поглядел на ее труд и пересадил на телегу еще двоих обозников. Втроем дело пошло куда как веселее. В здоровущее ведро летело мясо, лук, от которого плакали все хором, вместе с возницей и лошадью. Перец, и под конец все залилось красным вином. Дешевеньким, но сойдет. Лиля помешала продукт, понюхала и закрыла крышкой. Это до вечера. Теперь займемся гарниром. А что можно придумать из имеющегося? Свеклу варить долго, это если только на завтра, поставить на ночь, а завтра разобраться. А что попроще? Можно потушить морковку с луком. Ее просто почистить и нарезать, даже тереть не надо. Можно в сметанном соусе, но и стакан белого вина подойдет, если не сильно притираться. О, тыква! Одним из любимых блюд детства у Лили как раз и была тыква-горшочек. Делалось оно просто. Бралась тыква, срезалась верхушка, выскребалась сердцевина с семечками, а потом заполнялась чем-то вкусным. Рис с изюмом или гречка с мясом, или вариантов была масса. Однажды даже пшенку с тушенкой смешали. Но как пошло? И в духовку. Хорошо ее в фольгу завернуть, но Лиля предположила, что Томас найдет и другой способ. На углях? Вот и отлично. Нам и мясо тоже готовить на углях. Нож так и мелькал в руках графини. Где вы видели девочку из гарнизона, которая не умеет готовить? Томас посмотрел на это дело, хмыкнул и головой покачал. Ловкие у вас руки, госпожа. Моя мама все умеет, гордо заявила Миранда. А знаете, как она здорово дерется? Вид графини в переднике, надетом, чтобы защитить одежду от случайных брызг и пятен, настолько не вязался с заявкой девочки, что все прыснули. Лиля потрепала Миранду по черной макушке. Мири, приличные графини ни с кем не дерутся. Почему, мам? У них для этого дела муж есть. А если я еще не замужем, тогда у тебя есть Нанук и Ляля. Собаки согласно гавкнули и с нежностью уставились на ведро мяса, намекая, что верную охрану нужно бы и поощрить. Лиля погрозила им пальцем. Несчастные голодные песики. Ага. Неожиданно дел оказалось много. Шампура из веток доделывали уже наполовину на стоянке. Под руководством графини парилось и тушилось то, что она приказала, и так, как приказало ее сиятельство. Отдельный костер она обложила камнями лично, никому не доверяя, и сама ждала, пока угли прогорят. Томас только головой качал. Нет, неправильно эта графиня, точно. Ей что положено? Ехать в золоченой карете, уставать, капризничать. А она мало того, что все это не проделывает, еще и собачки графини не той породы. Положено ж что? Мелкую и глазастую, а эти крупные и зубастые. И ножом она владеет, как будто всю жизнь готовила, и рецепты знает. Странно. Томас сначала переживал, потом услышал от графини, что она выросла в доме корабела, мать вообще с верфи. А Августу титул пожаловали и успокоился. Ясно все. Это не совсем дворянка, это почти свой человек. Уважение это не убавило. А уж когда Лилиан протянула ему первый шампур, Джеррисон потянул носом. Сомнений не было. Пахло мясом. Только как-то странно. Мясо на костре Джеррисон и сам готовил. Чего уж проще. Зажарить на вертеле, поливая вином. Но тут было что-то новое. Какая-то нотка. Благородный граф потянул носом и поехал на запах. Стоянка уже была готова. Лилиан и Миранда крутились у костра, откуда упоительно пахло мясом. Рядом раскладывали что-то тоже вкусно пахнущее. Джеррисон спешил и поймал летящий ему на шею мелкий черноволосый снаряд. «Папа, а мы тут готовили!» «Я уже чую!» Кареты останавливались одна за другой, и знатные господа выходили, привлеченные вкусным запахом. Рассаживались, ждали. В лед ушел и шашлык, и закуска из морковки и тыквы с начинкой, Вот со сладким Лилиан не возилась, но никому и не хотелось. И на то, что приготовили, как обычно, смотреть-то не хотелось. Хотя гоголь-моголь можно бы сделать. Лиля подумала, что это завтра, если яйцами разживутся. А как все хранить? А, термос? Лиля принялась вспоминать, забыв даже про кусок мяса на вилке. Рука невольно опустилась, и Нанук воспользовался ее оплошностью. Джеррисон треснул собаку между ушей, но Лилиан и не заметила. Нанук тоже не заметил. Его бы надо поленом, а не рукой благородного графа. Даже ухом дернул. Вдруг еще почешут. Термос. Так. В детстве она один разобрала на запчасти. Что там было? Внутренняя колба из стекла. Как она называется? О, сосуд Дьюара. Наружную поверхность посеребрить. Это вполне возможно. Вот вакуум создать не получится. Но воздушная прокладка тоже сойдет. Просто держать будет меньше. Хоть тепло, хоть холод. Потом металлическая оболочка и горловина из уплотнителя, чтобы колба не болталась и не разбилась. Все равно бились, правда. Аля тогда разбитый и разобрала, чтобы посмотреть. Интересно же. Вопрос, из чего сделать горловину? Ну, а пробки же здесь делают. Надо просто попробовать. Вернется она домой в Тараль и обсудит с мастерами. В дороге точно не получится. А вот там или получится. Стекло, конечно, надо обговорить с темиком, а вот если металл, особенно в дороге, сосуд Дьюара можно ведь и металлическим сделать, двух- или трехслойным, к примеру, а между стенок что-то такое насыпать, адсорбент, активированный уголь, с ним и возни много не будет. А что у него с теплопроводимостью? Цифры Лилиан помнила плохо, но вроде бы уголь должен быть пористым, и теплопроводность у него повышается по мере роста температуры. Максимальная температура пищи, сколько она может быть? Можем принять по температуре кипения воды 100 градусов Цельсия, а минималка минус 1 градус, чтобы лед держался. Это плохо не знать физику, но металлический сосуд с двойными или тройными стенками, допустим, серебряный, или посеребренный как снаружи, так и изнутри. Полировать металл здесь научились. Внутрь между стенками активированный уголь и запаять. Пробка-крышка. Нарезку не сделают? Да и мальдоная с ней, с нарезкой. Лили еще помнила советские термосы, на которые крышки не навинчивались, а надевались. Иногда с таким матерком. А еще пробки, которыми затыкались термоса. И как эти пробки душевно выковыривали зимой. И ведь держали температуру, приотлично держали. Лилиан? Да, очнулась от мысли женщина. Джеррисон смотрел с улыбкой. Все было очень вкусно, спасибо. Лиля улыбнулась, обвела взглядом стол. Полностью чистые, только что не вылизанные тарелки подтверждали правоту супруга. Да, и оба графа улыбались более чем дружески. И графини. Замечательный ужин. Эрмина выглядела довольной. И мясо такое мягкое. Еще бы, 8 часов мариновалось. Но это ведь и на ночь можно поставить. Маринады все отлично знали. Мясо вымачивали в вине, в меду, в уксусе. Но главное что? Главное мариновать правильно. Тогда и есть будут. А иначе в рот не возьмешь. Да и вкус своеобразный. Дичь пока прожуешь, зубы в ней оставишь. А это прелесть просто. Это ваш личный рецепт? Поделитесь, Лилиан? Присцилла Элонд почти с симпатией смотрела на Лилиан Иртон. Что греха таить? Сплетен ходило много, очень много. А реальность оказывается другой. Милая дама, которая любит падчерицу, причем взаимно. А ведь известно, что детей не обманешь. Обожает мужа и знает много всего интересного. Откуда? Этот рецепт мне привезли из Ханганата, похлопала ресницами Лилиан. Делается шашлык очень просто. Шашлык? Да, оно так называется. Мне нравится собирать рецепты. Это так интересно. Всегда есть возможность подать к столу что-то новенькое. И дамы принялись беседовать на вечную кулинарную тему. Во исполнении самого главного завета для счастливой семьи. Мужчин надо кормить. Ативерна, Лавери. Ингрид на миг прижалась к мужу, приникла всем телом, ощутила тепло и спокойствие, надежность и уверенность, и коротко коснулась губами обветренных губ мужа. «Вернись!» «Обещаю!» Лейф не собирался бросать ни жену, ни сына. Конечно, сына. Ингрид хотела дочку, но это потом. Вот штук 5 мальчиков родят, тогда и о девочке подумают, чтоб защитники были у сестренки. Споры были приятными, потому что заканчивались обычно в постели. А сейчас вот приходилось уезжать. И хорошо, что не просто так. Лейф ехал как человек правителя Ативерны. Ехал вместе с его высочеством и ее высочеством. Принцесса Анджелина все-таки решилась поехать посмотреть, что там на Вирме интересного. Замуж? Пока нет. А дальше кто знает, как жизнь повернет. Мог ли Лейф рассчитывать на такую удачу, сидя в Альтвере, в свинье и собаке? Может и так получится, что сегодня посол, а завтра труп. Но в таком случае пусть примут его душу родные боги и в особенности воинственный Хельг. Всего на Вирму отправлялись 10 кораблей. 1 Лейфа, 1 Эрика, 8 лично его величества. Вирмане считали десятку счастливым числом. И Эдуард не собирался пренебрегать ничем. Ни суевериями, ни предчувствиями. Хоть бы и 3 раза поплевать и 2 раза постучать. В политике нет мелочей, есть возможности. Корабли покачивались у пристани, уходя с отливом. Пора. Уже махал рукой Эрик, уже соленый ветер моря и свободы трепал привычно волосы, звал за собой вперед, на Вирму. Ингрид улыбалась. Мужчин провожают улыбкой, чтобы зло не прицепилось, а встречают слезами, чтобы смыть горечь разлуки. Так уж повелось. Вот Лейв восходит на корабль, вот поднимаются паруса с нарисованными на них драконами. Пусть неведомые звери испугают зло. Пусть не настигнут их в пути шторма и бури. Ингрид стояла, пока корабли отплывали. Стояла бы и дальше, когда они уже скрылись из виду, но чья-то сильная рука опустилась на плечо. «Негоже, дитя льданая!» Женщина повернулась, чтобы увидеть Паттера Воплера. Служитель Божий стоял и смотрел на нее сукоризной. «Сама простудишься, дитя заболеет. Неужто тебе такого хочется?» Ингрид покачала головой. «Нет, не хотелось». «Пойдем, помолимся за их благополучное возвращение». Ингрид покачала головой. «Я молюсь своим богам». Паттер хмыкнул, снял с плеча еще и свой плащ и закутал женщину поплотнее, только нос торчал, покрасневший то ли от слез, то ли от холода. От холода, конечно. Она ведь не плакала. Вот и молись, в тепле и уюте. Не знаю, как там ваши боги, а Альданай прямо говорит, что к женщинам в тягости отношение особое. Их беречь надо. Они готовятся зажечь свет новой жизни. Ингрид вздохнула и кивнула. Не одна она провожала любимого сегодня. Сейчас все женщины столпились рядом с Паттером, ровно цыплята прижались к курице. Пойдемте, Паттер. Может, кто-то из богов и услышит, и отзовется? Паттер проигнорировал очевидное богохульство. Ясно же, что бог един, и имя ему Альданай. Но если души этих людей до сих пор пребывают во тьме невежества, что поделать? Только постепенно рассеивать тьму. Хотя бы помолиться для начала. Ясно же, что в священном храме молиться можно только Альданаю. Вот и пусть, дело нужное. Смотрел вслед кораблям и его величество. Правда, не в такой возвышенной компании. Тахир Джаман Диндашар и 2 хорька. Это вам не служитель, Альданая. Думаешь, все будет хорошо? Тахир пожал плечами. Раз его величество заговорил, стоит ответить. Вы вырастили хорошего сына, ваше величество. Он удержится на спине звездной кобылицы, когда придет его время. Лишь бы оно пришло. Вам выгоден этот союз. Вирманам выгоден этот союз. Ваше Величество, когда волна стремится встретиться с землей, их ласка становится неизбежна. Как день и ночь, закат и восход. Стоит ли противиться предопределенности. Волна и земля. А если кто-то будет против? Все будет хорошо, Ваше Величество. Вы дождетесь сына с победой, а я помогу вам дождаться. Эдуард вздохнул. Ждал он обоих сыновей. А Тахир с присущей ему деликатностью не уточнял ничего. И так ясно имеющему глаза и уши. Просто у людей Альданая странные законы. Мужчина может иметь столько жен, сколько он в состоянии прокормить, и столько детей, сколько он сможет обеспечить всем необходимым. Саблей, конем и кольчугой для мальчика, золотом и тканями для девочки. У них все просто. А тут? Не усложняли бы они сами себе жизнь, вот и беды бы не было. Вслух Тахир ничего не сказал, а просто посчитал у венценосного больного пульс, покачал головой и накапал успокоительного. Докторус сказал спать. Докторус всегда прав. Смотрели из кораблей на берег. Ричард стоял у фальшборта в компании Эрика. Вирмы не считали, что не стоит оглядываться, когда уходишь в море, поэтому Ричард смотрел назад, а Эрик вперед. «Говорят, у вас, Вирман, принято просить Ниера, морского бога, чтобы плавание было удачным». «Зависит от того, какая цель. Ниера мы чтим в любом случае. Но есть еще Хельг. Если мы желаем битвы, Холош. Для удачной торговли, Олайф. Чтобы удача сопутствовала в государственных делах, в клановых. И кого мы будем чтить сейчас?» Ричард смотрел на фигурку отца на пристани. Какой же он усталый. Наверное, каждый ребенок осознает однажды, что не родители, его защита от трудностей и опасностей мира, а он готов и должен встать перед ними, заслоняя их, постаревших, от шрамов и бурь. Умом Ричард понимал это и раньше, но вот сердцем осознал только сейчас. Ниера и Олайва. И как? Вы, Ваше Высочество, из любопытства спрашиваете или присоединиться желаете? Так Альдана и не одобрит. А я Альдону не скажу, — отмахнулся Ричард. Эрик ухмыльнулся. Да уж, морской хищник, как он есть. Пойдемте, Ваше Высочество, Ричард или Милорд. Пойдемте, Милорд. Эрик прошел на нос корабля. Команда занималась своими делами, но видели и слышали все. Вирманин поднял с палубы кувшин дорогого вина, отхлебнул, показывая, что не дешевку отдает, а потом передал Ричарду. Глоток. Ричард повиновался. Вино было замечательное, густое, терпкое, сладкое, из ханганата. Эрик забрал кувшин и перевернул так умело, что ни капли не попало на крутой борт корабля. «Раздели с нами вино, Ниер, и пусть наша дорога будет легкой». За борт полетел и пустой кувшин. А чего мелочиться? Эрик достал из ножен клинок и резанул себя по запястью. Достаточно умело, чтобы не пересечь ни вены, ни сухожилия, ни поперек, а вдоль. Не первый раз уже. Рука Вирманина была исчерчена белой паутинкой старых шрамов. «Прими мою кровь, Олайф, и покарай меня, если я тебя опозорю». Потом облизнул клинок и вернул его в ножны. Ричард почувствовал себя ущемленным, словно его считали, нет, не недостойным, но вдруг. Пришлось доставать клинок и тоже закатывать рукав. По коже пробежали капельки крови, а больно ведь. Но Ричард вытянул руку над водой. «Прими мою кровь, Олайф, я не совершу бесчестных поступков на твоей земле». Также облизнул кинжал и вернул его в ножны. Кровь все еще струилась по руке. Капли капали за борт, больно, неприятно, но вирмы не смотрели. С уважением? Определенно. Казалось бы, зачем оно тебе надо? Ты же принц. Что тебе до мореходов? Но Ричард прекрасно понимал, из каких тонкостей складывается человеческое мнение. Слово там, поступок здесь, и ты всенародно любимый правитель. Или нет? И во втором случае тебя могут свергнуть. Да, правитель должен работать на свою репутацию ежедневно. смотрела в сторону Лавери и Анжелина и не смогла сдержать вздох. Нет, не слез. Уж настолько-то ее высочество себя контролировало. Но вздохнуть. Стояли рядом фрейлины, в шоке от своей поменявшейся судьбы. Стояли неподалеку Вирмани. Анжелина плыла на корабле Эрика. Ах, как же иначе? И брат рядом. А остальная свита облюбовала другие корабли, в том числе и корабль Лейфа. Так странно. Ты всю жизнь живешь во дворце. Ты принцесса. Ты никуда не выезжаешь одна. И вдруг даже не страшно. Странно. С другой стороны, а когда еще? Анжелина не жалела ни минуты. Ей уже 17 лет. Ладно, скоро будет. Ее пора выдавать замуж. И кто знает, каким окажется супруг. У принцесс выбор куда как меньше, чем у крестьянок. Тем все равно, с кем в стогу валяться. У ее высочества политика, чувства. Анжелина безумно завидовала родителям. Их любви, их счастью, их радости. Только вот у отца это был второй брак, а первый с ее высочеством Имоджен, правильный и одобренный родителями принцессой. Намек понятен? Хотелось бы оказаться на месте второй жены, но вряд ли жизнь расщедрится. Выйдешь замуж и сиди, где муж укажет. А чтобы это преодолеть, надо быть... Да, надо быть Лилиан Иртон. Яркой, веселой, искренней, изобретательной. У нее, Анжелины, так не получится. Никогда. Сзади всхлипнул кто-то из девушек. Анжелина обернулась. Ну да, Эшли Лорен. Успокойся, мягко сказала Анжелина. Все будет хорошо. Эшли еще раз шмыгнула подозрительно покрасневшим носиком. Будет ли, ваше высочество? Обязательно будет. Одно дело в гости приехать, другое замуж выйти за Вирманина. А что, мужики на Вирме чем-то отличаются? Искренне удивилась Джин. Вот не заметила. И когда ты их рассматривала? Ехидно поинтересовалась Алия Рейнс. Джин уловила подтекст. Не волнуйся, руками я их не трогала. Тебе оставила. Ах ты нахалка! Обе вы хороши, осекла Лора Винст. Учтите, Вирмы не между собой тесно связаны. Один расскажет другому, тот третьему. И кому захочется взять в жены сварливую козу? Вернетесь, над вами даже куры на заборах потешаться будут. Таких красоток даже на Вирме не взяли. Испугались. Девушки замолчали. Анжелина мило улыбнулась. Не волить никто никого не будет. Но на Вирме у вас будет возможность выбирать. Подумайте, что лучше, стать гарантом мира или приживалкой? Хозяйкой в своем доме или обузой в чужом? Хозяйкой ли? Вздохнула Алия. А ты выбирай мужика головой, а не противоположным концом, не стесняясь, посоветовала Джин. Да и в семейной жизни голова должна быть важнее. Алия сверкнула глазами, собиралась что-то ответить, но тут волна ударила в борт корабля, качнула его, и девушка позеленела, шагнула к борту, вторя ей побледнела и Эшли, а там и Лора. Анжелина чувствовала себя замечательно. Джин тоже улыбалась. А вот девушки... Когда их начало тошнить, Анжелина трусливо сбежала в каюту. Да, принцесса обязана заботиться о своих подданных, но, знаете, когда видишь сразу трех девушек с приступами морской болезни, тут не до заботы. Тут бы четвертой не стать. Вирмани посмеялись и проводили страдалец до кают, обеспечив ведрами. А спустя полчаса Джин сбежала к принцессе. Лучше уж сидеть и вышивать, или читать вслух, чем метаться между тремя умирающими лебедями. Нет в ней такого милосердия, чтоб там пастыри не говорили. Нету. Плавание на Вирму началось. Уэльстер, Кардин. Спят ли вместе короли и королевы? Все зависит от данной королевской семьи. Вот у Эдуарда и Джессимин даже покои были одни на двоих. Для них расстаться даже на минуту было смерти подобно. Гардвейк предпочитал раздельные покои. Он сам выбирал место и время, сам приходил к своей королеве, сам уходил. Последнее время ему было плохо, и он предпочитал оставаться один. Когда спать хочется, а боль уснуть не дает, когда в ноге словно раскаленный гвоздь ворочается, когда гадкие лекарские настойки повергают в состояние дурной полуяви, кому ж захочется показывать такое близким людям? Королю и не хотелось. Милию он любил. И просто так, и за сыновей, и ему вовсе не хотелось, чтобы жена становилась свидетельницей его мучений. Для того докторы есть, вот пусть они и разбираются. А королеве он будет показываться сильным, добрым, улыбающимся. Мало ли что там жена говорит и как рвется за ним ухаживать. Ничего, мужчина он или уже кто. Сейчас это было намного легче. Благодарение Альданаю нашелся докторус, способный вылечить его. Рецепт Тахира Диндашара работал. Язва постепенно рубцевалась, нога болела все меньше, а ограничения? Вот уж чего Гордвейк не признавал никогда и ни от кого. Он делал, что пожелает, брал, что хотел, не собирался никого слушать. Но старшему сыну еще и 5 нет. Случись что с Гордвейгом, и на кого останется страна? Да пропади он проботом тот Уэльстер, хотя и жалко, но его семья ведь тоже пропадут без него. Миля страну не удержит никак. Альтрес поможет, но ему будет тяжко, слишком тяжко. Это если не убьют. Начнется раздор, смута, хаос. Под шумок соседи подключатся, себе куски отгрызать. Та же Ативерма. Вирмы не начнут бесчинствовать на море. Одним словом, надо жить, надо держаться. Худо ли, бедно, но держаться. Выжить, дожить. Альтрес-болван, как ты только умудрился так влететь. То, что брата пришлось отослать на целый год, откровенно нервировало короля. Привык он к своей горбатой тени. Не просто привык, сроднился, сросся, прикипел всей душой. Это ведь его молочный брат, что тут еще скажешь. Вот и сейчас лежал его величество в кровати, смотрел на стену и думал. И мысли его были нелегки, словно камни. Измученный разум искал выход и не находил их. То ли он придремал, то ли что-то еще. Она стояла у кровати. Зеленый монашеский балахон, капюшон, из-под которого падают пряди темных волос, темные глаза. Капюшон падает на плечи, Гордвейк замирает, пораженный. Бетти! Его третья жена. Альбитта. Бетти. Как он называл ее, а жена все сердилась и говорила, что так, слишком простонародно, разве нельзя назвать ее Алли, хотя бы. Та самая, которая родила ему одну за другой 4 дочерей, и он развелся с ней, отправил в монастырь. Потом от Альтреса он узнал, что ее величество скончалось, и не стал уточнять подробнее. И так понятно, что ей черепица на голову упала, к примеру. Или грибами отравилась, которых Бетти не терпела и не ела никогда. Свергнутых королев в живых не оставляют, равно как и бывших королей. Не бывает в этой работе бывших. Власть – такой наркотик, от которого не откажешься добровольно, если кто и вкусил из этой чаши, считай, навек отравлен. «Разве нельзя называть меня Алли, сейчас, когда ты убил меня?» Она совсем не постарела с того дня, и морщин нет, и он ощущает себя старым и уродливым рядом с ее ослепительной красотой. Черные пряди змеятся по зеленому сукну, собираются обвить, задушить. Алли, стоило умереть, чтобы это услышать. Женщина грустно улыбается. Ты мертва, вспоминает Гордвейк. Да, я мертва, и ты скоро будешь со мной. «Будешь мой! За что ты убил меня, Гард?» «Мне нужен был сын, а ты мне не могла его дать». «Я дала тебе 4 дочерей. Стоило тебе еще немного подождать, и у нас был бы сын. Но ты полюбил другую. Ты так спешил!» Голос шелестит по земкой, по кладбищу, вьется по спальне, и кровь стынет в жилах у короля. «Ты счастлив, что избавился от меня?» «Алли!» «Что тут ответишь?» Я поцелую тебя, и ты уйдешь со мной. Помни это. И ледяные влажные пальцы касаются щеки короля. Страшные, костлявые. Гордвей кричит, и от его крика видение вспыхивает ослепительным бликом света и исчезает. А в комнату уже вбегают слуги. Ваше Величество! Но Гордвейк не может ничего сказать. Он смотрит туда, где стояла она. На ковре лежит любимый цветок Бетти – белая лилия. Спустя час, почти на другом конце города, женщина от души хохотала и стирала с лица примерно полкило косметики и рассказывала обо всем случившемся мужчине, который покручивал на пальце перстень с рубином. «Ты бы его видел! Нет, ты бы его видел! Он был похож на карпа! О, бедный Гард! У него глаза из орбит вылезли, и рот так приоткрывался! Ам? Ам? И мне его совсем не жалко, вообще не жалко!» Она от души смеялась, и герцог невольно улыбнулся в ответ. «Ты рисковала сегодня, дорогая?» «Робер, милый, я понимаю, я все понимаю, но дай мне хоть кусочек счастья. Я ведь немного прошу». «Да, ты просишь немного, ты просишь все», помыслил мужчина, мило улыбаясь своей любовнице. «Алли, это был первый и последний раз, ты меня поняла?» «Да». «И теперь ты сидишь тихо. Скажи спасибо, что король отослал своего горбуна. Вот уж кто сейчас встал бы на след». Женщина надула губки. «Отослал ведь?» «Все равно это не повод рисковать. И тобой, и нашими людьми». «Робер, не будь букой!» Мужчина вздохнул. «Речь идет о серьезном деле. Заговор вошел в решающую стадию. На кону вся страна. И все может полететь в пропасть, потому что вздорной бабе хочется прежде всего отомстить. Ну ладно, ему тоже хочется отомстить, а уж потом все остальное. Но у него есть веские причины. Его любимую убили безжалостно и жестоко. И что он, не мог остановить Бетти? Да, мог, 100 раз. Но ему тоже хотелось не просто убить, помучить. Поиграть, как кошка с пойманным мышонком. Дать Гордвейгу понять, за что он умирает. За кого? Пусть названо не то имя, пусть. Камила все равно упокоится с миром, потому... Когда ее бывшее величество решило наведаться к бывшему уже супругу, герцог не препятствовал и отдал распоряжение своим людям. Как все было подстроено? Да просто. Если один из ваших людей служит королю, остальное становится делом техники. Провести женщину по тайному ходу – несложно. Выпроводить ненадолго других слуг – тоже. Или просто подмешать им в вино сонный порошок. Кому как. И вот в спальне короля возникает призрак, произносит свои речи, оставляет лилию. Вообще-то сейчас для них уже не сезон, но эвиры – те еще хитрецы, и цветы выращивают круглый год. Колдуют они над ними, что ли? Мальдоная их разберет. И пока король в оцепенении, призрак исчезает. Все просто. Ледяные пальцы, кусочек льда в руке. Лед тает, потому они и влажные. Вспышка, чтоб король зажмурился и не заметил, как открылась дверь гардеробной. А уж оттуда, другой дверью в нужную комнату и в потайной ход. И ноги. Герцог понимал, что рискует, что нарывается, что месть была приятна. И отказываться от нее мужчина не хотел. Пусть опосредованно, но больше-то ему ничего не нужно было. Совсем ничего. Хочет... Альбита править, пусть правит. Его вполне устроит труп Гордвейга. А власть? Просто приятно будет знать, как корчится душонка Гордвейга в лапках Мальдонаи, наблюдая за тем, что происходит на земле. Сноска. В религии Альдоная нет традиционного ада. Наказанием служит наблюдение за тем, что происходит после твоей смерти, и отсутствие возможности вмешаться, гибель близких, развал любимого дела, понимание, что жизнь прожита зря, а сковородки для дилетантов. Примечание автора. Герцог поднялся, подошел к любовнице-союзнице и поцеловал ее в шейку. «Я верю, прелесть моя, ты была великолепна, только надеюсь, что короля удар не хватил». Когда я уходила, орал словно живой. Все равно хватит. Я не хочу, чтобы он так легко подох. Пусть помучается. Да, пусть помучается. Словно в забытьи прошептала экс-королева. На губах женщины расцвела нежная улыбка. Почти любви, почти счастья, свершающейся мести. А Тиверна в дороге. Услышав про идею ее сиятельства, Том Конкор задумался. «Думаете, получится, ваше сиятельство?» «Деньги я свои заплачу. Попробуем. Получится хорошо. Нет? Подумаю, где я ошибалась». Том почесал затылок. «Чтоб так получилось, и еда оставалась горячей долгое время или холодной, и уж всяко меньше портилась». Насчет последнего Лилия тут же разочаровала. «Надолго не хватит. Может быть, день, не больше. И то было неплохо. Все меньше возни. И по жаре хорошо бы холодного глотнуть или горячее с утра приготовить и вести. Если целый день да по жаре ничем не убережешь, что не прокиснет, то протухнет. Или мясо так сложить да льдом пересыпать. Применений было много. Стоит попробовать». Том прикинул, где можно найти ближайшего ювелира. «Мы сегодня мимо городка проезжать будем. Лостер называется». «Не слышала», — пожала плечами Лиля. «Большой город?» «Что вы, ваше сиятельство, дыра дырой. Но по серебру кузнец там есть, и неплохой. Мастер Шмульц». Лиля подняла брови. «Эвир?» «Ваше сиятельство, человек он неплохой. Я сам у него покупал иногда. А что Эвир и безбожник?» Том осекся. Ее сиятельство от души посмеивалось. Судьба у нее такая, что ли, с вирами работать. Лостер оказался небольшим городком. Две улицы, несколько лавок. Джеррисон выслушал идею супруги и махнул рукой. Чем бы жена ни тешилась. Как опытный мужчина, он отлично знал. Женщинам надо делать подарки. Но что подарить супруге? Вот ведь где проблема. Раньше его никогда этот вопрос не мучил. А сейчас, после того, как он влетел с подарками, да уж, стоит только вспомнить, как мать хохотала, и сразу откуда-то появляется фантазия. Так что может подарить супруге благородный граф? Драгоценности? Ей эвиры могут такое предложить, что не всякой королеве впору. Ткани, наряды, новинки. И в этом сложно конкурировать с ее мастерицами. Зверье? А то ей мало. Джеррисон честно поломал голову и спросил у супруги, чего ей хочется. А то как-то и неправильно даже. Посторонним бабам он кучу всего передарил. А родной жене? Лиля долго смеялась. А потом предложила Джеррисону красивую розовую ленту. Зачем? Повяжешь и скажешь, что лучший мой подарочек – это ты. Место для привязывания указать? Процесс примерки ленты затянулся до утра. Но определенное неудобство Джеррисон испытывал. И когда супруга попросила заехать в городок, согласился, не раздумывая, на ночь. Получается, на полдня и на ночь. Как раз дамы отдохнут, мужчины тоже отдохнут от дам. И кони отдохнут, и обозники, и слуги. Ладно, заедем. Хотели позднее, но раз уж супруга попросила, надо. А Лиля тем временем рисовала колбы. А ведь если разобрать термокружку, там вообще простой пенопласт, как изоляция. Может и тут что-то такое. Тот же уголь она добавит, но чтобы не возиться с получением цеолит, вполне себе природный материал. Не вакуум, но хороший поглотитель. Может и сойдет. Или глина, только не всякая. А как приятно будет глотнуть холодненького в жаркий день или, наоборот, горячего в дождливую погоду, не останавливаясь, не разводя костра. Миранда слушала маму и думала. Джеррисон тоже прислушался и принялся чесать в затылке. Делали такое раньше? Нет, не делали. А как это пришло в голову Лилиан? Подумалось вот. Попробуем? Джеррисон махнул рукой и решил сходить вместе с женой к этому мастеру Шмульцу. Мало ли что, мало ли кто. Лавку Эвиры искали аж вчетвером. Вся графская семья плюс Том в качестве проводника и старого эвирского знакомца. Это не считая свиты из Вирман. Нашли быстро, но лавка была закрыта. На двери грубо намалеванный белый голубь и доской поперек заколочено. Лиля вопросительно посмотрела на супруга. «Это что такое? Он ведь не уехал?» Граф посерьезнел. «Лили, это не шутки. Поехали отсюда». «Джеррисон!» «Поехали, по дороге объясню». Лили кивнула, тронула Лидарха и подергала супруга за рукав. Тот ее не разочаровал. «Видимо, кто-то из семьи ювелира приступил завета Альданая». «Чего?» «У него в семье нашли или Шильду, или Сурваса». «Шильду знаю. Сурвас мужского рода?» – уточнила Лиля. Джесс кивнул. «Да, лучше не связываться». «Почему?» «Потому что будет суд, разбирательство с храмом». «Я могу написать Альдону роману. Хоть сейчас». «О чем?» – ласково поглядел Джеррисон. Лиля задумалась. «Милый, а где ведется следствие?» «В магистрате». «А можем мы туда прогуляться и узнать подробнее, о чем писать, кому писать?» Том слушал с явным одобрением, а потом кашлянул, намекая, что ему тоже хорошо бы слово дать. Джеррисон бы лучше дал по шее, но сам ввязался, знал бы никогда бы. Поздно. Том Конкор еще раз прочистил горло и заговорил. «Ваше сиятельство, я мастера Шмульца уже 10 лет знаю, и дочку его знаю. Поверьте, не безбожники они. Хоть Шмульц в храмы и не ходит, но ради дочери он еще 6 лет тому как посвятился». «Вот как?» «И дочь в храм сам отвел, еще к старому пастору. Когда сын, оно проще, а когда дочка, да единственная кровиночка любимая, Шмульц так рассудил, пусть Альданай позаботится, коли он сам не сможет». Джеррисон понял, что просто так от него не отстанут, и кивнул. «Ладно, съездим». Лиля усмехнулась. Историю она знала отвратительно, но про выкрестов что-то слышала. И про причины. Альданай там был на последнем месте. Чаще работали налоги, льготы и дурость соседей. Людям было проще демонстративно повесить на шею крест размером с кистень и соблюдать внешнюю сторону обрядов, чем бороться со всем миром. Зачем? Лиля сильно подозревала, что местный мастер Эвир поступил так же. Голубь Альданая есть, в храм сходить можно, а уж что там в душе или в потайной молельне, никто не касается. Ладно, ювелир ей все равно нужен, а если удастся хорошему человеку помочь, тем лучше. Магистрат Лостра ничем не отличался от магистрата Альтвера, разве что последний был побольше, и народ там шевелился поживее. Порт, торговля, прибыль. Лостр на удачной дороге не стоял. Раньше, может, что и было, но в последние годы зачахло. Так, городишко. И магистрат, 2 этажа, 4 комнаты. Визит четы Иртон произвел впечатление на все население городка. Представьте себе, захолустный городишко, дворов так пару сотен, в котором самая острая новость, сколько яиц снесла соседская курица, и кто кому на сеновал бегал, даже не город, почти деревню. И тут подъезжает к мэрии лимузин ценой в полгорода, из него выходит президент и топает внутрь. Так, к примеру, вот-вот, Лилиан в своем экзотическом наряде, Миранда тоже экзотика, только для детей, Джеррисон с графской изумрудной цепью и посольским бантом, и кони. Лидарх стоил, переводя на деньги 21 века, как Феррари последнего поколения. Конь Джеррисона аварцем не был, но на Майбах тянул спокойно, плюс еще свита. Лилиан могла поехать одна, в крайнем случае с Вирманами, которые давно плюнули на приказы и просто охраняли графиню. Иногда от ее собственных безумных идей. Джеррисон без свиты не ездил. То есть 2 вирман, 2 гвардейцев. Том просто терялся на этом фоне. Человек и человек, обычный. А вот эти. И все это двигалось в магистрат. Тут-то Лиля и поняла, чем отличается средневековый аристократ от человека ее времени, и почему вирмани иногда так на нее смотрели, и не только вирмани. Джеррисон подхватил Миранду на руки, раз уж дочка просится, и с размаху открыл дверь в магистрат ногой. Кажется, от нее что-то отлетело, но графу было наплевать. Он прошествовал в центр комнаты и огляделся с видом английского лорда, попавшего на свалку. Этакое невыразимое презрение. «Граф Иртон к мэру города! Доложить немедленно!» Ни тени сомнения, ни размышлений. Граф отдал приказ. «Шевелитесь, твари, рысью!» Чиновники, которые сидели внизу, заметались вспугнутыми мышами. Лиля наблюдала с искренним удовольствием. Ах, так бы в 21 веке открыть дверь с ноги да рявкнуть, чтоб забегали. Нет же. За справку, бумажку, за то, что тебе и так причитается, набегаешься, рехнешься. А это милая манера футболить просителя от одного чиновника к другому. Графа Иртон на них нет. А то она вежливо, корректно. Надо было просто послать Лейфа и приказать разрубить вон те три стола и двух чиновников. Не сообразила. Но где ж ей было знать, как надо? Для Джеррисона чиновник – канцелярская крыса, по определению, ниже дворянина. А у нее в подкорку въелся даже не страх, а скорее опасение. Никто ведь не тягает за хвост крокодила. Просто так, для удовольствия. Вот и она, не, а надо бы. Это ведь оказывается не крокодил, а вовсе даже ящерка, мелкая, типа веретеницы. Ваше сиятельство! Со второго этажа медленно спускался мужчина, выставляя ненароком на показ баронский браслет с сапфирами и такой же перстень на жирной лапке. Мэр хорошего впечатления не произвел. На Лилиан точно. Этакий мелкий удельный князек, который у себя на подворье царь, бог и ясно солнышко. И плевать ему, что размер подворья 2 на 2 шага. Главное – покомандовать. Лет 35 на вид, с красным носом, любителя выпить и брюшком, любителя закусить, с намечающейся плешкой на макушке и бегающими карими глазами. Нет, Тори куда как приличнее выглядел и вел себя с большим достоинством, хотя она не Джесс. С графиней можно покачать права и подстаивать свое мнение, с графом можно пособирать выбитые зубы сломанными пальцами. Супруг посмотрел на мэра, словно на мадагаскарского таракана. «Достопочтенный Орос Убарт, к вашим услугам, ваше сиятельство!» Отвесил вежливый поклон мэр. «Что случилось с мастером Шмульцем?» Лиля едва не открыла рот от удивления. «Вот так? В лоб и...» «Нет, дура, тут все-таки она. Потому что в глазах мэра мелькнуло нечто такое, заставившее насторожиться. Лиля готова была поставить в заклад самое ценное. Конспекты по фармакологии за весь курс против дохлой крысы, чтобы не случилось с Эвиром, без мэра там не обошлось». Мэр кашлянул, но Джеррисон даже слушать не пожелал. «Немедленно доставить ко мне. 10 минут. Время пошло». «Чего? Ах ты, граф средневековый. Это ж ее выражение, еще от отца подцепленное и благополучно применявшееся Лилиан. Нахал». Возмущенный взгляд подействовал. Его сиятельство развернулся к супруге и, как всегда, понял все по-своему. «Прости, дорогая, сейчас приведут этого Эвира, и мы отправляемся отдыхать». Мэр кашлянул, намекая, что он здесь есть и хочет высказаться. Лиля прикинула, не наладить ли производство лакричных лепешек. Они с мамой делали в 90-е. А что, нет лекарств, крутись как хочешь. Может, сделать и предлагать людям, а то раскашлялись, в кого ни ткни. Джесс обернулся, накашляли и посмотрел на мэра с выражением: «Не понял, почему вы еще не там?» Барон оказался достаточно крепким. «Ваше сиятельство, это невозможно!» Лилиан залюбовалась супругом. Нет, у нее так не получалось. Гримасничай, не гримасничай, но вот это потрясающее выражение, что за шутка здесь прозвучала, не воспроизведешь. Джеррисон вполне искренне не понял, в чем вопрос. Как кто-то смеет ему противоречить? Объяснитесь, достопочтенный. Барон кхекнул. Эвир и его дочь содержатся сейчас при храме и будут осуждены как еретики. Мастер Шмульц и его дочь светились. Джеррисон говорил абсолютно убежденно. Они не еретики. Доказано! Почти взвизгнул мэр. Это девчонка Шильда! Да неужели? Да, граф, это дело храма. Дорогой! Лилиан захлопала в ладоши. Как интересно! Шильда? Настоящая? Да, дорогая супруга. Джеррисон не понял, в чем восторг, но Лилиан поддержала. Ни одну еще не видела. Можно посмотреть? Шильда, Шильда, хочу увидеть Шильду! Взвизгнула Миранда. Пожалейте невинного ребенка! Взмолился мэр. Я хочу! Взвизгнула Мири на 3 тона повыше. Хочу! Еще и ножкой топнула поганка. Ничего, Альдон Роман отпустит нам этот грех. Показно вздохнула Лилиан. Мэр побледнел, осознавая уровень визитеров. Он сам век Альдона не увидит, а тут так просто. Им грехи отпустят. Ох, занесло столичных птиц в тихий городок. Графу оставалось только развести руками. Хорошо, дамы, если вам так хочется. Говорите, в подвалах храма. Едем, дорогая. Джеррисон ловко подхватил супругу под локоток. Миранда подцепилась к отцу с другого бока. Видимо, мэр владел искусством 0 транспортировки. Потому что успел преградить им дорогу. «Ваше сиятельство, я прикажу доставить девку сюда?» Лилиан посмотрела на Джеррисона. «Милый граф, может быть, мы все же поедем в храм? Мне требуется помолиться». Джеррисон прищурился на мэра, отчаянно потеющего, и принял решение. «Графиня, я предлагаю вам сначала посмотреть на Шильду, а уж потом очистить душу от возможного греха. Так будет лучше, поверьте». Мэр перевел дух. «Ваше сиятельство, позвольте предложить вам вина или...» Лилиан покачала головой. Джеррисон тоже. После Анелии у него развелась идиосинкразия к разного рода угощениям. Перебьется. «Мы подождем просто так». Мэр кивнул и предложил гостям устраиваться и все-таки приказал принести вино. Лиля обменялась понимающими взглядами с Джеррисоном. «Что-то неладно», — говорили зеленые глаза. «Разберемся». Джеррисон был полностью уверен в себе. Граф сказал, попробуйте не сделать. Лиля бы орала, ругалась, изобретала ненужные окольные пути там, где надо просто идти вперед и верить в себя. Джеррисон так и поступал, и все ему верили и повиновались. И Лиля подумала, что неплохо, ведь разделение труда можно устроить. Она изобретает и занимается целительством. Супруг защищает ее интересы в обществе. Если только Джеррисон согласится. Ах, ваше величество, вы мудры, аки змей. Отправить супругов в дорогу вместе. В результате либо они передерутся, либо все же подружатся и начнут понимать друг друга. Кажется, именно ко второму варианту они и склоняются. Девушку доставили примерно через полчаса, и Лиля присвистнула. Красота однозначная. Представьте себе тонкое, почти иконописное лицо с громадными, широко расставленными глазами, с черными дугами бровей и белой мраморной кожей, без единого пятнышка, с небольшим свежим ротиком и тонким, красиво очерченным носом. И все это в обрамлении гривы черных, как смоль, волос. Джеррисон тоже присвистнул. К очаровательному лицу добавлялась еще и фигура того самого типа, который от века привлекал мужчин. Высокая грудь, тонкая талия, округлые бедра и длинные ноги. Через прорехи в платье это было отлично видно, равно как и синяки на тонкой шее. И Лиля пригляделась. Девчонка была просто сломлена. А еще за спиной выругался Гэл, который неотлучно состоял при ее сиятельстве. Выругался на своем языке, но вирманский Лиля освоила достаточно быстро. Это как русский и украинский языки, родственники. Или как английский и староанглийский. Знаешь один, поймешь и другой. Баб насиловать, суки! Оторвать бы им вместе с... и в уши засунуть! Джеррисон смерил Вирманина грозным взглядом, но, кажется, был полностью согласен. Благородный граф имел успех у женщин, но никогда не насиловал. Кроме своей жены, черт возьми. Лежите смирно, мадам. Может, так мне удастся что-то сделать. Воспоминания были гадкими. И чтобы избавиться от них, Лиля поступила, как все женщины, разозлилась. Насиловать женщин? Какая доблесть! Сказано было едко и насмешливо. Барон аж подскочил на месте от возмущения. «Ваше сиятельство, это Шильда!» Лиля посмотрела на него, как на разновидность мокрицы. «Доказательство?» «Она сама призналась и сама кого-то изнасиловала». Джеррисон понял, что еще пара минут, и его жена глаза мэру выцарапает. Пришлось вмешаться. «Сама кинулась, сама себе синяков наставила. Какие интересные синяки!» Благородный граф встал из кресла и одним пальцем приподнял подбородок, задрожавший, как осиновый лист, девушки. «Да, ее держали за горло». «Она сама все сделала!» — взвизгнул барон, понимая, что история трещит по швам. «Сами ее спросите!» «Что вы!» — медом в голосе господина графа можно было королевскую поварню на год обеспечить. «Мы ничего спрашивать не будем. Мы доставим сюда ее отца и у него спросим». «Я против!» — рявкнул мэр. Джеррисон пожал плечами. «Я граф Джеррисон Иртон. Я племянник его величества. Если через полчаса этот городишко запалю с восьми концов, я даже отвечать за это не буду. А если некий очень умный барон незадолго до этого подавится моим клинком...» Намек был понятен. Полным дураком барон не был, потому кивнул клеркам, но Джесс покачал головой. «Нет, за мастером пойдут мои люди. Где он?» «У меня, под замком», — граф кивнул. Это в столице был Стоунбак. Было и еще несколько тюрем, хоть для простонародья, хоть для благородных, а в провинции с этим было проще. Приставил к магистрату пару сараев или подвал оборудовал под это дело. Долго все равно там никто не сидел. Кого-то определяли на виселицу, кого-то на рудники, на галеры. Содержать преступников за счет государства? Здесь такое в голову никому не приходило. Ладно, еще аристократов, но всякую чернь. Денег в казне нет. Пусть либо сдохнут, либо пользу приносят. Олаф, второй из Вирман, исчез за дверью. Лиля встала из кресла и подошла к девушке. «Ты действительно Шильда?» «Да, госпожа. Посмотри на меня». Девушка медленно подняла глаза. Лили еще раз вздохнула про себя. «Встречается же такая красота!» Но вслух она сказала нечто иное. «Почему зрачки не вертикальные?» Мэр аж слюной подавился. «Ваше сиятельство!» «У Шильды должны быть вертикальные зрачки». Лиля говорила даже возмущенно. «А тут нет». «Правда, мам!» Миранда подключилась к игре, понимая, что сейчас не получит по попе за вмешательство. «Где зрачки?» «Зрачки нормальные. Насиловать. Девочка, ты кого насиловала?» Увы, на этот вопрос тоже ответа не было. Кто бы и чем не угрожал девушке, но такого они не предусмотрели. Максимум, чего ожидали от Лилиан, это потыкать в сторону Шильды пальчиком, громко повизжать в испуге и спрятаться за спину мужа. Но уж точно не допрос. «Милый, я разочарована». Лилиан развела руками. «Вы мне обещали Шильду, а это какая-то сопля». «Мне это тоже интересно», — прищурился Джеррисон. «Где настоящая Шильда?» «Я настоящая», — прошептала девчонка. «Ха!» — высказалась Мири. «Врешь ты все!» Джеррисон из-под тишка показал дочери кулак, мол, «не зарывайся, по попе дам». «Виконтесса Иртон, позвольте не вести себя, как площадная девица». «Пап, но она врет! Врет, врет!» «С этим мы еще разберемся и разъясним». Не успели. В комнату вошел Олаф с мужчиной явно эвирской наружности. Мастер Шмульц оказался седовласым стариком неопределенного возраста. Грязные патлы спутались серыми сосульками, на лице видны синяки, одежда некогда дорогая и хорошая изодрана. «Дочка!» «Папочка!» Удержать эвиров не смогли бы и решетки. Друг другу они кинулись так, что стражников в стороны снесло и по углам припечатало. Девушка рыдала на груди у отца и лепетала что-то. Старик гладил ее по волосам и явно утешал. Мэр попробовал было что-то вякнуть, но Джеррисон посмотрел так ласково, что барон промолчал. Ссориться с племянником короля, своя шкура, она ближе к телу и дорога хозяину. Совершенно внезапно эвир отпустил девушку и упал на колени, протягивая руки к графу. «Умоляю о милосердии, мы невиновны!» Джеррисон вскинул брови. «Да неужели? Вина моей дочери в том, что она красива, и ее захотел пастор Моллер. Рута отказала, и пастор сказал, что она еще пожалеет. Не прошло и месяца, как ее объявили Шильдой. Нас безвинно схватили и бросили в тюрьму». «Я же говорила, что зрачки не вертикальные», — хмыкнула Лиля. Джеррисон перевел взгляд на мэра. «Что вы скажете, достопочтенный?» Барон покраснел, побледнел и возмущенно топнул ножкой. Неубедительно. Речь тоже была неубедительной и сводилась к тому, что верить эвирам нельзя. Никогда. Никак. Нигде. Лилиан, все было понятно. Маленький городок, три кита, три столпа, власть, деньги, церковь. Или храм, как здесь. Если эти трое работают согласованно, город процветает. Но и так, дружить стараются. Удобно же. Мэр, к примеру, ворует. Купец из присмотренных пускает эти деньги в оборот. А прикормленный пастор уверяет паству, что плохо им живется не из-за воровства мэра, а из-за их тяжких грехов. Все при деле, всем весело. Но сотрудничество подразумевает и определенные бонусы, к примеру. Если одному понравилась девушка, то второй может шантажом. Фу, схема ясна и примитивна. Девчонку объявить Шильдой и во власть пастора, ее отца в тюрьму. Угрожаешь девчонке, что убьешь отца, к примеру, если не будет послушной, и та никуда не денется. Или дернулась. Чего она в таком виде? Местному пастору что, садомаза жмет? На кровати ж удобнее, чем на соломе в тюрьме. Этого Лилия не понимала, но извращенцев много. О, а вот и еще один герой. Герой был облачен в зеленую рясу, носил на груди белого голубя и обладал очень даже симпатичной внешностью. Этакий Людовик XIII в исполнении Олега Табакова, обаятельный котяра на выгуле. Даже локоны такие же, только бородки не хватает. «Что здесь происходит?» Рутта Шмульц так затряслась, что все стало ясно без перевода. Лилиан набрала воздуха в грудь. «Ах, она сейчас ответила. Она бы прошлась и по родословной пастора Моллера, и по его вкусам, и пристрастием, и по его будущности, и...» Помешал Джеррисон. Его сиятельство сунул в руки супруге Миранду и медленно поднялся из кресла. «Благословите, светлый!» Пастор, чуть успокоившись, выполнил привычный знак. Ритуал, что поделаешь. «Альдонай да осенит тебя своим крылом!» Джеррисон пакостно улыбнулся. «А теперь пойдем поговорим, светлый!» И как-то так приобнял пастора, что тот даже дернуться не мог. Лиля проводила супруга восхищенным взглядом. Спору нет. Она бы могла добиться того же результата, но большим трудом. Кажется, ей начинает нравиться граф Иртон. Хотя чего тут удивляться? Сила всегда хороша, когда она на твоей стороне. Что там сказал супруг пастору, осталось неизвестным истории. Но вернувшийся святоша выглядел довольным, а Джеррисон – спокойным и улыбался жене. «Дорогая, произошла ошибка». «Вот как?» «Да, эта девушка не Шильда, пастор лично проверил». «Жаль, что здесь за такие проверки наказание в УК не предусмотрено, в виде принудительной кастрации, к примеру, но...» «Я верю вам, господин граф». «И что теперь?» Как вы понимаете, людям все объяснять сложно, поэтому мастер Шмульц с дочерью поедут с нами до Уэльстера. А там пусть делают, что им вздумается. Возьмете пока девчонку к себе в служанки? Если вы настаиваете, мой господин, согласилась Лилиан. Да, я настаиваю. Джеррисон облил похотливым взглядом фигурку Эвирки, заставив ту задрожать, а Лилю вспыхнуть от гнева, и кивнул Гэлу. «Доставь этих двоих в таверну и позаботься». Вирманин поклонился и принялся поднимать с пола старика и девушку. Пришлось взять ее на руки, а Эвир кое-как уцепился за локоть воина и так вышел вон. Джеррисон улыбнулся барону. Приятно было встретиться, достопочтенный. Я лично расскажу его величеству о вашем милом городе и о том, как мудро вы им управляете. Мэр открыл рот, но Джеррисон был полностью серьезен, так что... Благодарю вас, господин граф. Что вы, достопочтенный Орос, это мой долг. Его величество так занят, что не может по достоинству оценить всех своих верных слуг. Лили мечтательно вздохнула. Эх, оценить бы этих двоих по достоинствам. Оторвать, оценить, сравнить. Мечты, мечты. Лилия не удержалась уже на улице. Джесс? Да, любовь моя. Мурлыкнул весьма довольный граф. Как ты его убедил? Я рассказал ему о том, что к людям надо быть милосердным. О том, что мне тоже хочется. Совершать благоугодные дела и обращать грешников, и особенно грешниц, о том, что наш мир жесток. Джеррисон Иртан! Благородный граф состроил невинные голубые глазки. Вы не верите в мое благородство, госпожа графиня? Вы разбиваете мне сердце. Лиля огляделась вокруг в поисках чего потяжелее. Джеррисон рассмеялся и поднял руки вверх. Не надо. Обещаю все рассказать, но не на улице. Только после обеда. Вскочил негодяй на коня и пустил его вскачь. Лилия и Миранда переглянулись. Средние там века, не средние. Женщина, у которой разбередили любопытство, страшнее голодного тигра. А уж если добыча убегает, лови его, негодяя! Одним прыжком взлететь в седло, подтянуть к себе Миранду вперед. Только пыль столбом завелась. Из окон магистрата большими выпученными глазами глядели барон и пастор и, кажется, радовались, что дешево отделались. Настигнуть господина графа удалось только в номере. И то негодяй предпринял попытку отгородиться в ванной. «Девочки, я сейчас искупаюсь и все вам расскажу!» «Папа!» – взвизгнула Миранда. «Джесс!» – прошипела Лиля. Благородный граф понял, что сейчас его будут цинично щекотать в четыре руки и сдался. «Ладно, я просто сказал этому типчику, что мы специально ехали за мастером и заберем их обоих. Ему не возиться, а нам все равно нужен человек, чтобы воплотить твою идею. Да, дорогая?» Лили кивнула. «Понятно, версия для Миранды. А проблем не будет?» «Нет, пастора устроили доказательства, которые я ему предъявил». «Будем надеяться». Джеррисон тряхнул головой. «Я в этом совершенно уверен. Мири, солнышко, сбегай, поторопи с ванной». «Да, пап». Девочка унеслась из номера, а Лиля поглядела на супруга. «Все не так просто?» «Я расскажу позднее, но проблем не будет», – махнул рукой Джеррисон. Вот в этом Лиля и сомневалась. Мало ли что думает ее муж. Враги, они тоже думать умеют. И не хуже Джеррисона. Знаем уже, плавали. Но пока оставалось лишь довериться супругу. А еще сходить и распорядиться, чтобы мастера устроили в одной комнате с дочерью и охраняли получше. Мало ли что. Мало ли кто. Разъяснение Лиля получила уже ночью, когда уснула Миранда, и супруги смогли пошептаться. О чем-то большем даже мечтать не стоило. Но хоть выспаться под крышей, искупаться и вот так полежать, взявшись за руки и поговорить, тихо-тихо, в темноте. Почему-то такие моменты бывают интимнее, чем секс. Что ты сказал этому гаду? Джесс не стал ломать комедию. Было поздно, да и дочь разбудить не хочется. А Лиля точно будет возмущаться, если он начнет крутить. Я сказал, что все знаю. И добавил, что Эвир мой. То есть? О твоих делах с мастером Лейтсом все знают. Лиля и не сомневалась. И знают, и завидуют. И что? Я сказал, что Шмульц мой человек. Через него шла моя торговля. И я приехал проверить, как дела. Его дочь не Шильда, а сам он светился, как и девчонка. Ага. И намекнул, что пастор влез на чужую делянку. Баб много, денег мало. Лиля хмыкнула. Ну да, вот это могли понять циничные твари. Не сострадание к девушке и не бескорыстную помощь совершенно постороннему человеку. Помощь, оказанную просто потому, что мимо пройти нельзя или себя уважать перестанешь. Это им было недоступно, как гиене стихосложения. А вот циничная и жесткая «мои деньги, убери руки» поняли равно и мэр, и пастор. Не просто поняли, приняли и одобрили. Сами такие. И? Он отдает мне и Вира, и соплячку. Я забываю обо всем, что произошло. И чтобы не было вони, увожу их из города. Жаловаться они не побегут. А ты можешь, Джесс хмыкнул. Он еще в магистрате понял, что Лиля никуда без этих двоих не уйдет. И постарался минимизировать последствия. Здесь и сейчас он на чужой территории. Вот в Лавере он на своем месте. Он дома. Там он мог бы просто приказать выбить правду из негодяев. А здесь? Он, конечно, граф, но прежде чем жаловаться королю, до него еще добраться надо. А места тут глухие, провинция. Мало ли кто налетит, мало ли откуда стрела прилетит. Джеррисону этого не хотелось. Он ехал с женой, с дочкой. К чему лишний риск? Тут тоньше надо, аккуратнее. Объяснить пастору, что побаловался и хватит. Намекнуть, что последствий не будет, но сотрудничать стоит. И увести проблему подальше от Лостра. Дешево и сердито. Можно бы еще и денег дать, но это уж перебор. А вот чернильную ручку Джеррисон пастору подарил. Работы мастера Лейтса. И намекнул, что не надо мешать чужой торговле, а то ведь прилететь может. Пастор оценил ручку, понял, что влез на чужую делянку, оправдываться не стал, но на мировую согласился. Его тоже все устраивало. Бывает такое у мужчин. Заклинивает. Вот именно на этой женщине, именно здесь и сейчас, именно хочу. С любовью это состояние не имеет ничего общего. Дурь, одержимость, безумие, когда стираются законы и ломаются границы дозволенного. Просто помешательство. А если женщина начинает ломаться и отказывать, тут возможны варианты, вплоть до самого худшего. Да и того тоже. Но, получив свое, пастор задумался, сказав: а придется говорить, и весь остальной алфавит, останавливаться не получится. И что, сжигать дуреху за ее несговорчивость и ее отца? Не настолько уж он был жесток. Избить, изнасиловать и то, дала бы добровольно, и синяков бы поменьше было. А она сопротивляться вздумала. Пришлось и по щекам отхлестать, и отцу пригрозить, чтобы не ломалась. Но это-то бывает. А вот убивать, но и не держать же их век в тюрьме. Пастор дозрел бы до убийства рано или поздно, но раз уж так сложилось. С глаз долой, из Лостра вон. Чего еще надо? Все хорошо складывается. Граф претензий не предъявляет, но своих людей вытаскивает. А что Эвиры? Пастор знал о творениях мастера Лейтса. Мэр ему кое-что показывал. Барон жене зеркальце заказал. Маленькое, правда. Зато какое в нем отражение. Четкое, чистое, но стоит, с ума сойдешь. Наживаются эти пройдохи на зависть порядочным людям. Все сложилось вполне удачно. Лиля выслушала мужа и улыбнулась. В темноте блеснули белые зубы. Ваше сиятельство, вы были великолепны. И надеюсь получить за это награду. Какую и у кого? Лилю внезапно укусила ревность, но слишком уж плотоядно Джеррисон смотрел на эвирскую девушку. Супруг фыркнул. Как уж ему удалось это сделать шепотом, неизвестно, но справился. Мне кажется, или в вашем голосе, супруга моя, я слышу ревность. Вовсе нет. С чего вы решили? Поспешно отперлась Лиля, выдавая себя и понимая это. Но не было у нее такого опыта. Не было. Никогда ей ревновать не приходилось. Лешка ей никогда не давал повода, и мысли не было. А тут... Я не насилую детей, хмыкнул граф. Мое слово. Ребенком и Верку можно было назвать достаточно условно. Лет 15 ей есть, а раньше в этом возрасте уже детей нянчили. Да, здесь и нянчат. Но если Джеррисон сказал... Лиля на миг представила себе весы. Большие такие, серьезные. Врет или не врет? Если не врет, это хорошо. Супругу можно доверять. Если врет, это тоже хорошо. Пусть все выяснится сейчас, и она не станет доверять супругу. Тот, кто лжет по мелочам, предаст и по-крупному. И сережка с жемчужиной лежит в шкатулке, напоминая о преснопамятном маскараде. «Поклянитесь, что вы не тронете эту девочку!» «Клянусь», — просто сказал Джеррисон. Лиля чуть расслабилась. Что ж, и это неплохо. Проверка получается гадкая, но лучше здесь и сейчас, чем там и потом. И Лиля еще раз улыбнулась супругу. «Спасибо, для меня это важно». Я понимаю, но для девушки было бы лучше, если я хотя бы объявлю ее своей любовницей. Почему? Тут же насторожилась Лиля. Понятно же, что объявлением дело не ограничится, придется хотя бы иногда уединяться, вид делать. Потому что они поедут с нами. Что проще, отгонять каждого или сразу провести границы и объяснить, что на чужой полянке лошадь не пасут. Вот с этой точки зрения Лиля ситуацию не рассматривала. Но Джеррисон прав. Дворяне не станут слушать оправдания от Тывирки, от которой, кстати, и так не убудет. Я могу взять ее в горничные. Думаете, поможет? Лилия и сама понимала, что не поможет, но я буду выглядеть дурой. Вот уж ничуть. Ни вы первая, ни вы последняя. Еще и посочувствуют. К тому же Рута не нашего круга. Звучало цинично, но было чистой правдой. К любовницам из простонародья здесь так и относились, как к носовым платкам. Взял, вытер, выкинул. Лиля вздохнула. Ладно, завтра с утра поговорим с эвирами. Толкайте меня в объятия разврата, госпожа графиня. Столкну с кровати, пригрозила Лиля, но неубедительно. Отомщу, отозвался благородный граф. На следующем привале найду укромное местечко, утащу вас в лес, раздену и... Джесс, тут же в мире! Буду молиться за спасение вашей души, дорогая супруга, усердно, настойчиво и несколько часов подряд. А вы, о чем подумали, стыдитесь. Лилиан, оставалось только зубами скрипнуть. Вот ведь граф благородный. И ругаться не получается. Сама научила. Лиля уже уснула. Миранда тихо сопела во сне. Сопели и собаки, которых никакой силой не получалось выгнать из супружеской спальни. А Джеррисон все лежал и смотрел в окно на затянутое облаками ночное небо. Почему сегодня так случилось? Что потянуло его на помощь каким-то эвирам? Да разве еще год назад он бы стал что-то делать? Джеррисон отлично помнил себя и знал еще год назад. Он бы просто пожал плечами, сотворил знак Альданая и пошел искать следующего ювелира. Почему сегодня он поехал в магистрат? Почему стал конфликтовать с мэром? Почему нажал на пастора? Почему? Джеррисон был не глуп и, поймав себя на несвойственном ему поступке, задумался. Не было в средние века психоаналитиков. Приходилось благородному графу своим умом доходить. А истина была рядом, в буквальном смысле тоже. Лежала, сопела в две дырочки, и роскошная золотая коса текла по подушкам. Его супруга. Да, та самая розовая корова. Когда получилось так, что Лиля стала частью его жизни? Джеррисон точно знал и ответ, и момент назвать мог с точностью до часа. едва не ставшего последним. Умирать страшно. Нет, не так. Умирать не страшно, когда эта смерть мгновенная, на поле боя, в атаке, когда она честная, от клинка, когда, даже когда они с Риком попали в плен, Джеррисон не боялся. Он дрался бы до последнего и ушел победителем. Но глоток вина, обжигающая боль в груди, тошнота, рвота, судороги, скручивающие все тело. И, словно молния, прорезающая тучи, резкий жесткий голос. Супруги или кого? Голову на бок! Воды! Держи его! Вдох! Боль, грязь, темнота. Страшна не смерть. Страшна вот такая гадкая и грязная смерть. И именно тогда Джеррисон признал в супруге такого же воина. Равно как и он сам. Он встречает смерть лицом к лицу. Лиля тоже встретила ее. И встала стеной. Стояла, не подпустила и ругалась, как извозчик, он помнит. И что-то требовала и вернула. В тот день Джеррисон и зауважал супругу. По-настоящему. Не по воле короля, не ради общей дочери, а просто увидел человека, который так же дерется до конца. Плохо ли, больно, стисни зубы и вперед. Никогда он такого не подозревал в женщинах. Или это только ему такая досталась? Раньше в мире Джеррисона, графа Иртон, все было просто и понятно. Мать уважать, дочь любить, женщин иметь, друзей ценить. А как быть, когда рядом с тобой и жена, и друг, и нечто большее? Говорят, такие на Вирме есть, которые отстаивают свое право с клинком в руках. Лично Джеррисон не видел Кирий, только слышал о них. Но Лилиан ведь не собирается отстаивать свои права с мечом в руке. Она просто встала насмерть на каком-то рубеже и стоит, и не подпускает смерть к своим родным, и ничего уже не боится. Оставалось господину графу осторожно вырабатывать новый стиль общения. И вообще, самой жизни. Раз уж досталась тебе необыкновенная женщина, так и жизнь простой не получится. Но не обламывать же заморской птице крылья и не красить в серый цвет просто потому, что кругом одни курицы, а соответствовать. Вот какое понимание давалось графу с трудом, с кровью и болью, хотя не такой уж и сильный. Он друг принца и должен соответствовать. Он племянник короля, это тоже обязывает. Он женат на невероятной женщине, уникальность которой признают и король, и Альдон. Неужели это не стоит некоторых усилий? В том числе и таких, да. Он мог бы уехать сегодня, мог не ввязываться в драку. Да сдались ему те эвиры, но не получилось. Когда у вас такая жена, что вы можете ей предложить? Себя? Ценность бесспорна, но... А больше-то и ничего. Драгоценности, меха, шелка. Лилиан все это может позволить себе сама, да и не увлекается она ничем таким. Что еще? Старые книги и только? Их тоже можно найти, без господина графа. И остаются поступки. Если бы он ушел, Джеррисон до сих пор не понимал, почему для Лилиан было важно разобраться и помочь, но поддержал супругу безоговорочно и не прогадал. Лиля была ему благодарна. Это важнее, чем три браслета с бриллиантами. А почему это так важно для него? Джесс не хотел додумывать мысль до конца. Пока еще он ее побаивался. Это ведь не смерти в глаза смотреть. Смерть только миг. А здесь на кону вся жизнь. Разбивший множество девичьих сердец, граф упорно не хотел себе признаваться, что неотвратимо влюбляется в собственную жену. Уэльстер, Кардин, Королевский замок. Гард! Перед магией этих громадных серых глаз не устоял бы и более жестокий тиран, чем Гардвейк. Не устоял и король. Это был сон, просто сон, дорогая. Сны не оставляют после себя лилии. Гардвейк тихо скрипнул зубами и поклялся отрубить голову мерзавцу, который проговорился его жене. Вот что это за свинство? Пусть ему приснился кошмар, пусть, но жену зачем волновать? Именно о Миле и о ребенке, которого она ждет, подумал тогда Гордвейк и приказал всем молчать. Ни к чему жене такое. Поползут сплетни, Миля расстроится, еще не дай Альданай родит раньше времени. Нет, ни к чему. И куда граф Дишан смотрит? Если так и дальше пойдет, быть ему не графом, а покойником. Ведь приказал, предупредил, и все одно кто-то донес. Сволочи, никому верить нельзя. Ну, Лилия, у меня в прихожей целый букет стоял. Может, кто притащил, вазу опрокинули. Гард! Король понял, что его попытки оправдаться не проходят, и решил зайти с другого конца. Милли, солнышко, тебе волноваться вредно. Солнышко сдвинуло бровки, погладило выпирающий животик, и у Гордвейга сладко ёкнуло в груди. Его жена, его будущий сын, его позднее искреннее счастье. Вот и не волнуй меня. И чего ты хочешь? Сдался его величество. Чтобы ты вернул графа Лорта. Гордвейг вздохнул. Посольство. Вот уедет посольство и пусть возвращается. Объясним всем, что я себя плохо чувствую, мне молоко в голову ударило, а ты мне во всем потакаешь. Эдуард обидится. Слабо сопротивлялся Гордвейк. Он тоже жену любил и баловал, я знаю. Мне мама рассказывала. Он поймет. Будь ты трижды король, но есть сражения, которые проигрываешь еще до их начала. Перед родными и близкими. Перед любимыми мы заранее беззащитны и выбрасываем белый флаг еще до объявления войны, потому что любишь. Хорошо, посольство уедет, и я тут же вызову Харни. Миля расплылась в улыбке и прильнула к мужу. Спасибо, родной, ты у меня самый замечательный. Ты просто мной крутишь, как тебе заблагорассудится, проворчал Гордвейк, тая от счастья. Я просто тебя люблю. И я вас тоже люблю. Король, граф, крестьянин, нищий. Разве это важно? Вирминская богиня любви, Флейна, не обходит никого своими милостями. И так и быть, можете не молиться. Все равно она до вас доберется. Работа у нее такая, божественная. Где-то в море. Ричард смотрел на море, просто стоял у фальшборта, смотрел на море и наслаждался. Не так уж и много в жизни принца подобных моментов, когда можно расслабиться и побыть самим собой. Кто бы знал, как давлеет над знатью это чудовище, этикет, каким грузом давит на плечи, какой горечью отдается на языке. В чем-то это хуже дикого леса. Что, звери? Звери просто сожрут тебя, не мучая. А люди? Иногда смерть во благо. Рик отлично знал, чем мог закончиться заговор хоть и Вильенов, хоть Фалиона, и до сих пор не отошел от переживаний. А каково отцу пришлось? Хорошо, что Вирмы не пришли на помощь. Теперь его очередь. За плечом нарочито скрипнули доски. Рик повернулся. Эрик! Улыбка была совершенно искренней. Как-то они сдружились с этим Вирманином за время путешествия, и Ричарду стало понятно, что находит в Вирманах графиня Иртон. Простоту. Непростоватость, нет. И лгут Вирмани точно так же. И предать могут, и интригуют, и все остальное. Но делают они это, не обставляя свои поступки сотнями церемоний, когда устаешь от придворной жизни, когда надоедает искать за каждым словом 6-8 смыслов, когда на тебя смотрят не потому, что ты Ричард, а потому, что ты Ричард Ативернский. Начинаешь ценить простоту. Мы скоро будем на Вирме. Скоро? Может, день. Если Олайф будет милостив и Холош не нагадит. Я помолюсь Альданаю. Подколол в ответ Ричард за наше благополучное путешествие. Обычно от Ативерны до Вирмы добирались быстрее, но осенью ветер дул куда угодно, только не в нужном направлении. Эрик хмыкнул. «Не думаю, что Альданай будет тепло встречен на Вирме», — Ричард тряхнул головой. Речь пойдет не об Альданае, а о людях, о наших людях, о наших делах. Эрик тряхнул головой, словно большой пустынный кот. К этому он и вел. Лейф мой друг, и я буду его отстаивать. Ты или клан Хардринг? Я и клан. Клану нужна Тиверна. А кругу? Эрик замялся. В круге единства нет. Кто-то еще? Фразу Ричард не закончил, но и так стало ясно, что он имеет в виду. Одно дело, когда предложение мира и дружбы идет только от Этиверны, а если кто-то еще подсуетится, Уэльстер, Авестер, могут ведь? И тогда вирмы не могут выбирать, и будут выбирать, и торговаться будут. Получат ли они запрошенные, еще вопрос, но могут и получить. Пусть суши у них мало, но вирмани – короли моря. Кому-то будет выгодно помириться с Этиверной, кому-то поссориться. Пожал плечами Эрик. Я могу сказать только за Хардринг и Эрквинг. Эрквинг не входит в круг. А Торсвик входит. Это никак не облегчало задачу Ричарда. Пока у клана нет главы, нет и места в круге. Они его потеряли и приобретут ли? Олаф ведает. Ричард усмехнулся. Это не добавит им глубинной кротости. Считай, один враг у тебя есть. Враг – это хорошо. Без врагов наша жизнь пуста и бессмысленна, – отшутился Ричард. Главное – вовремя их убивать, – хмыкнул Эрик. Мужчины, понимающие, переглянулись. Не такими уж глупцами были вирмани, и это ничуть не облегчало задачу Ричарда. Гостеприимство клана Хардринг к услугам вашего высочества. Эрик смотрел невинно. Я смогу воспользоваться им только после того, как решится судьба моего человека, покачал головой Ричард. Пристало ли его высочеству жить в палатках на берегу? И его высочеству, и ее высочеству. Впрочем, мы можем воспользоваться гостеприимством Эрквик. Они не входят в круг, и... Лейф наш человек. Это придется не по вкусу. Многим. Рик пожал плечами. Меня не интересует мнение многих. Короля Ативерны будет волновать мнение его союзника. А враги могут сдохнуть. Или не сдохнуть на их выбор. Союзников? Поймал подтекст Эрик. Лучше союзника. Я предоставлю гарантии, но и мне нужны такие же обязательства. А обещание всех – это пустой ветер. Сегодня человек в круге, завтра он покинул круг, а его подпись стала кляксой чернил. Этого мало. Союзы хороши, когда они заключаются между двумя королями и скрепляются кровью, – намекнул Эрик. На Вирме пока нет короля, а у меня уже есть невеста. Кто знает, – хмыкнул Вирманин. Кто знает, ваше высочество. Будущее доступно лишь прорицательницам. Ричард улыбнулся. Я уверен, Анджелине понравится на острове. Может, она даже захочет повидаться с одной из ваших прорицательниц? Девушки любят спрашивать о своем замужестве. Я поговорю с Оловом. Он устроит эту встречу. Кивнул Эрик. С вирманами действительно нельзя было говорить обиняками, но и произносить некоторые вещи вслух рано. Ричард намекнул, а остальное умный поймет, а дураку и знать-то не надо. Уэльстер. Где-то в дороге. Альтрес Лорд чувствовал себя прекрасно. Дорога сама ложилась под копыта коня. Спутники, четверо солдат, совершенно не надоедали. Не гвардейцы, а самые обычные солдаты из столичного, правда, гарнизона. Своего войска лорд как-то и не завел, не нужно было. Ехать домой без свиты, без охраны. Лорд бы поехал, но братец стукнул кулаком по столу. Впрочем, от гвардии опальный шут отказался, ни к чему. Ему год еще побыть у себя в поместье, к чему ему четверо гуляк. Гардвейк внял, и братья сошлись на самых обычных солдатах. Четверых. А что? Чай не ведро с золотом везем, и не невинную девицу. Все мужчины взрослые, все за себя постоять умеют. Со старшим полудесятником Риффи лорд сошелся достаточно тесно и с интересом разговаривал о том, о сём. А что, при дворе так не поговоришь, там ни слова в простоте, сплошь гадюки ползают. А здесь обычные, нормальные люди, со своими обычными интересами. Уродит земля в этом году или нет? Какие цены на репу? Будет ли зима холодной? Чем бы таким по дороге разжиться, чтоб в столице потом торгануть? Нехитрые желания, спокойные мысли. Что еще надо? Альтресу лорту хватало. Это как с туфлями. Вот надел ты их. Дорогие, модные, стоящие дороже чугунного моста. И все завидуют и восхищаются. И тебе вроде не тяжко, но, вернувшись домой, скинув с ног пафос и надев домашние тапочки. Старенькие, может, и с дыркой, но такие удобные. Только тогда ты понимаешь, как тяжело тебе приходилось все это время. Лорд начинал понимать. Он себя вообще чувствовал луковицей, с которой сходит придворная шелуха. Слой за слоем. Он ехал, когда вскачь, ради удовольствия, когда медленно, любуясь окружающими видами и наслаждаясь погодой, необычно теплой для осени. Глядел по сторонам, болтал дружески с солдатами, и душа у него отмякла. День за днем, час за часом. И плевать на интуицию, которая шепчет «не к добру». Вот и постоялый двор. Может, лорд и не стал бы там останавливаться, но все же осень. Дни-то теплые, а ночи ледяные. И на земле уже холодно, даже у костра. К чему бока лишний раз студить? Вдруг чего важного отморозишь? Да и ветер разыгрался, как на грех. Постоялый двор носил гордое название «Королевский». И даже немного соответствовал. Во всяком случае, пол был чисто выметен, стены выбелены, столы выскоблены, запаха тухлятины лорд не почувствовал и даже не увидел ни одного таракана. Даже мух не было. Хозяин двора поспешил Альтресу навстречу, улыбаясь и кланяясь. «Добро пожаловать, господин Альт», — подсказал Альтрес, которому совершенно не хотелось обнародовать свое имя и потом весь вечер любоваться на бледное лицо хозяина и получать пищу под аккомпанемент стучащих от страха зубов. Казалось бы, он просто шут, но откуда эта провинция все знает, да еще и в таких подробностях? Или все просто, что не расслышали, то досочинили? И вперед. В любом случае, графа лорда знали все и боялись. В столице точно. Но здесь-то провинция, можно просто назваться другим именем. Одежда и оружие у него без гербов, охранам мало ли кто ее нанимает. Да и горб не примета. Хоть и мало горбунов, но встречается. «Добро пожаловать, господин Альт. Меня зовут Вилли. Так все и зовут, просто Вилли. Вам и вашим спутникам ужин, ночлег, завтрак или чего другого прикажете?» «Плотный ужин, уютный ночлег и вкусный завтрак», — кивнул лорд. «И о конях наших прикажите позаботиться, Вилли». «А у нас других и не бывает, господин», — развел руками Вилли. «Иначе б никто не возвращался». «Смотрю, народу у вас не густо», — прищурился лорд. «Сколько ни наесть!» — Вилли также радушно улыбался. «Время такое, урожай снимают. А вот как снимут, да отпляшут, да купцы повалят, дело другое. Яблоко не перебросишь». И верно, постоялый двор был почти пуст. Так, сидели за дальним столиком двое мужчин, потягивали что-то из большого кувшина, тихо переговаривались. Лорд пригляделся. Чутье, наработанное за столько лет, царапнуло душу кошачьими когтями. Повело это к не сильно, но с намеком. Разбирайся, ведь не отстану. И что не так? Чем его сиятельству не понравились безобидные проезжающие? Хотя лорд уже знал ответ, сам таким грешил. У одного лента на тулье шляпы чуть сбилась, и стала видна не сама горота, а что она есть, характерный такой круг. И двигались они, как люди, которые привыкли под одеждой носить оружие, да побольше. А еще пустой постоялый двор. Сбор урожая, мероприятие такое, к конкретной дате неприуроченное. В одной деревне его сразу после первых осенних дождей соберут, в другой малым не до заморозков продержат. У всех свое, и купцы начинают ездить по дорогам загодя. Тут договорились, там договорились, на том же постоялом дворе и подождали, Не самому ж зерноторговцу к крестьянину ехать, чай, не дворянин. И лошадь запряжет, и мешки сам перекидает. А тут тихо. Разум графа Лорта, привыкшего сопротивляться и искать везде крысу, работал с удвоенной быстротой. Как могли устроить здесь засаду? На него? А что на него, это уже понятно. Не по купцам такие хищники работают. Он как старший кружку держит. Как двигается, словно плывет, и мышцы волнами ходят. Так как? А, просто. В его отряде есть крыса. Он ведь не тем же днем поехал. Он попросил начальника гарнизона подобрать ему 4 ребят, а сам как раз по делам метнулся. К той шлюхе. А вот кто? Все? Это вряд ли. Могли бы сразу прирезать, да и закопать где поглубже, а потом сговориться и петь, что прикажут. Кто тогда? Рифи? Шенс? Берн? Седал? Кто? Кому не поворачиваться спиной? А ответ прост. У кого-то лошадь хромала. То сам он носом хлюпал, травницу искал, то сапог пастью захлябал. Не ко времени. Задержки и заминки, вызванные одним и тем же человеком, получили объяснение, и лорд ухмыльнулся. Седал, ты что ж не поздороваешься с друзьями? Небось, заждались. Звякнула, рассыпаясь на сотни глиняных черепков, невезучая кружка. Побелел солдат. А из-за стола медленно поднялись 2. Догадливый. Нарочито насмешливо протянул 1. Ненадолго. Так же нарочито ответил другой. На 2 минуты. Лязгнула сталь. Риффи занял свое место по правую руку от Альтреса. Шенс пристроился справа. Вилли без причитаний и сожалений сбежал под стойку. Видимо, жить хотелось. Седал, скрестил клинок с Бираном. Убийцы приближались. Лорд нарочито выхватил клинок, взмахнул им, показывая, что рука подрагивает. Он ведь калека, шут, трепло, потеха в колокольчиках. Где ему драться? Если уйдете, мы вас не тронем. На последнем слове голос его сорвался, чуток дал петуха. Убийцы насмешливо переглянулись, на миг отведя глаза от своих жертв. Зря они это. Никто им, видимо, не говорил, что загнанные в угол калеки, они тоже опасны. Лорд не собирался играть честно и меряться силой, не по нему такие радости. Мелькнул в его руке метательный нож-ладошка, который не вдруг и отобьешь, и старший убийца повалился навзничь, блестя рукоятью клинка в глазнице. Младший чуть сбился шага, но лорд не дал ему шанса ни ударить, ни чего-то другого. Кнут. Кто принимает всерьез это оружие? Да никто. А меж тем, видели бы люди, что им вытворяют палачи, они могут снять насекомое с коровьего уха, не потревожив ни шерстинки, сбить ту же муху в полете, срезать венчик у цветка, да так, что само растение не шелохнется. А могут убить с одного удара волка, перебить человеку позвоночник, или вообще убить могут. У них лорд и учился. Не считал это зазорным. Висит у него на поясе кнут и висит ровно до сей поры, когда Альтрес размахнулся. Свелась в кольцо черная змея, подсекла ноги, заплела, и убийца свалился на пол. Поди побегай, когда до колен все спутано. Уметь надо, конечно. Так лорд и умел. Сделал 2 шага вперед и врезал негодяю ногой по голове. Потом придет в себя, так расспросим. А что там у Бирана? Биран был ранен в плечо. Седал, собрался удирать. Не побеседовав, так дел не пойдет. Сам Альтрес даже руки марать не стал. По его кивку Риффи просто помог Бирану, вышиб меч у Седала и выразительно покачал своим. Только дернись, падла. Падла оказалась умной и дергаться не стала. «Свяжите их обоих», — приказал Альтрес, лорд. «И давайте поближе к камину. Я допрошу, а ты, Шенс, поищи, что пожрать. Рифи, ты займись Бираном, а потом и лошадьми, хорошо?» «Да, ваше сиятельство», — кивнул Рифи и принялся увязывать негодяев. Допрос в полевых условиях. Зрелище это крайне неаппетитное и требующее большого внутреннего спокойствия. Жестокости? Да, и ее тоже, пожалуйста. И побольше, побольше. А как вы хотели, господа? Если уж речь идет о жизни лорда, а умирать ему никак не хочется. Потому Альтрес подождал минут 10 и, видя, что никто не собирается просыпаться и петь, начал с седала, попросту прижав к кончику его носа раскаленную кучергу. Так бодрит и так способствует откровенности, особенно если пообещать, что в следующий раз в глаз. И ничего особо интересного седал не открыл. Был какой-то человек, пришел с утра. Вечером седал, узнал, что ему ехать, а с утра и человек пришел. От кого что знал, неясно, но постоялый двор назвал и сказал, чтобы они обязательно там остановились. Сколько взял? 10 золотых, деньги вперед. Что же он, дурак, что ли? Альтрес подозревал, что да, но вслух этого не озвучил. Только махнул рукой, мол, понятно все. Вот седал и актерствовал как мог. Получалось не очень, но зрители попались благодарные и не смотрели на его ляпы. Что теперь с ним будет? Лорд подумал, да, и махнул рукой. А, пусть катится на все 4 стороны. Из вояк его, конечно, попросят с таким-то пятачком. А в остальном видно же, что не врал. В таких случаях не врут. Дурак, да, но если всех дураков убивать, пожалуй, что и земля обезлюдеет. Да и помрешь раньше. А покушение? Не седал бы так, кто другой нашелся. Лорда столько народа любит, что очередью половину Эльстера опоясать можно. Главное впредь не расслабляться. Или убить? Все же предательство. Нет, предателей в живых оставлять нельзя. И своего он ранил, друга, который ему доверял. Берола, жалко. Ладно, потом добьем. Лорд пинком откатил от огня седала и взялся за убийцу. И тут его тоже постигла неудача. Да, убийца был нанят конкретно на горбуна. Вместе со старшим братом они ждали в засаде. Они знали, что дичь проедет здесь. Кто нанимал? Да пес его знает. В маске был, в плаще. Может, братец и знал побольше, но не того ты убил, сучий граф. Ох, не того. Альтрес лорд поспрашивал еще с кочергой, потом понял, что это бесполезно, и махнул рукой. Кивнул солдатам, чтобы вытащили тела в сарай, и там лично добил обоих. Показалось, что так правильно. Ему принимать решение, ему отвечать, и оправдываться он не собирается. Вот еще не хватало. Его хотели убить. Он опередил убийц. Остальное слюнявый и сопливый гуманизм. К Мальдонаев. Да, именно туда. Чтоб ей сидеть стало неудобно. Впрочем, была в этой стычке и хорошая сторона. За ночлег, ужин, завтрак и припасы в дорогу Альтрес лорд не заплатил. Вилли так и не вернулся. Ативерна. Лостер. С Иверами Лиля увиделась только на следующий день. Вирмани, получив приказ, утащили Иверов в трактир, вымыли, накормили и уложили спать. Встали на страже, на все вопросы отвечая коротким «Не велено» или «Господин граф не велел говорить». Жалко им стало Иверов. Почему-то хорошенькие девушки в беде всегда вызывают желание помочь. А вот дурнушки не всегда. И почему так происходит? Загадка. Одежду им тоже подобрали. И мастер Шмульц выглядел уже не бездомным бродягой, а вполне почтенным старцем. И Рута была чудо как хороша. В простом сиреневом платье. Ирена позаботилась. «Ваше сиятельство, госпожа графиня!» Ивир низко поклонился. Джеррисон небрежно кивнул. Лиля улыбнулась. Рута побледнела и тоже низко поклонилась. Помнила взгляд Джеррисона и боялась. Логично. «Итак, мастер...» «Крят Шмульц, ваше сиятельство, к вашим услугам. Я ваш вечный должник». «Оставим долги», — махнул рукой Джеррисон. «Все получилось неожиданно. Моей супруге нужны были услуги ювелира. Вот так и пришлось вас выручать. Но это вы с ней еще поговорите». Благодарности в глазах Эвира хватило бы на троих, Лилиан. «Ваше сиятельство, вы едете с нами?» Хоть и звучала вопросительная интонация в голосе Джеррисона, всем было ясно, что это приказ. и Эвир кивнул. «Да, ваше сиятельство, так будет лучше для всех. Сколько времени вам надо на сборы? Заехать домой и там 10 минут», — прикинул Крест Шмульц. «Мне хватит». «Вашей дочери?» Служанка ее сиятельства, госпожа Ирена, была так любезна, что предоставила Рути все необходимое. «Замечательно. До какого города вас довести?» «Ваше сиятельство», — поклонился Эвир. «Я знаю, вы едете в Кардин». «Да». «Можем ли мы поехать с вами?» Джеррисон пожал плечами. «Можете. Но по дороге будете работать с ее сиятельством. Про мастера Лейтса слышали?» «Да. Ох, ваше сиятельство!» Теперь поклон был исполнен истинного уважения. Дошло, кто тут мимо проезжал. «Простите старого дурака, не сообразил. Простите, госпожа графиня!» Лиля махнула рукой, мол, не будем о грустном. Что было, то прошло. Надо смотреть в будущее. Думаю, мы с вами сможем поработать над интересной новинкой и заработать. Мастер неуверенно улыбнулся и кивнул. Теперь о неприятном. Лиля уже договорилась с Джеррисоном, кто и что будет говорить. Я беру вашу дочь к себе в служанки. Так будет безопаснее на время пути. Эвер низко поклонился. «Для всех она будет считаться любовницей моего мужа». Девушка побледнела и едва не упала в обморок, цепляясь за отца. При этом она стала еще очаровательнее. Лиля даже растерялась, но выручил медицинский опыт. Нюхательные соли под нос, потрепать по щекам. «Ты чего? Ну-ка дыши! Что непонятного? Лучше пусть сплетни походят, чем тебя в кусты потащат». «Сплетни?» Джеррисон покачал головой. «Мастер Шмульц, я счастлива жена, ты не стану так унижать супругу. Но для безопасности вашей же дочери, у нас много людей, слуги, солдаты, дворяне, кто-то захочет получить то, что уже один раз было отдано не по доброй воле, а мое имя послужит защитой и только». «Но, госпожа графиня...» «А я побуду несчастной женой, которая... благородно ничего не замечает», — отмахнулась Лиля. «Переживем. Не я первая, не я последняя. И уж точно не единственная. Еще и сочувствовать будут». Эвир посмотрел на графа, на графиню, на дочь и вдруг склонился в земном поклоне. «Ваше сиятельство, госпожа графиня, моя жизнь принадлежит вам».